В дом Шереметьево клуб переехал после пожара, который случился в доме Спиридонова поздней ночью, когда уж публика из нижних залов разошлась, и только вверху в тайной комнате играли в железку человек 10 крупных игроков. Сюда не доносился шум из нижнего этажа, не слышно было пожарного рожка сквозь глухие ставни. Прислуга клуба с первым появлением дыма ушла из дому. К верхним игрокам вбежал мальчик-карточник, и за ним лакей, оба с испуганными лицами, приотворили дверь, крикнули «пожар» и скрылись. Но никто на них не обратил внимания. Поздние игроки, как всегда, очень взорвались. Игра шла очень крупная. Метал Александр Степанович Саркизов, Саркуша, богатый человек и умелый игрок, хладнокровный и обстоятельный. Он бил карту за картой и загребал золотые кредитки. «Пахнет дымом, слышите?» Вдруг поднял голову, понюхал воздух и заволновался, моргая по привычке глазами, табачный фабрикант. «Это от твоих папирос пахнет», — острит Саркуша и открывает девятку. Вдруг грохот шагов по коридору. В дверь вместе с дымом врываются швейцар и пожарный. «Кыш вы, дьяволы, сгорите!» «Перегородка в коридоре занялась!» — кричит швейцар. Некоторые в испуге вскочили, ничего не понимая, другие продолжали игру. А Саркуша опять открыл девятку и, загребая деньги, закричал пожарному. «Тебе что за дело? Дай банк дометать!» «Да ведь ваши шубы сгорят!» — оправдывается швейцар. Саркуша рассовывает по карманам деньги, схватывает со стола лоток карты и с грохотом швыряет в угол. Игроки сквозь густой дым едва добрались до парадной лестницы, которая еще не горела, и спустились вниз в гардеробную, где в ожидании их волновались швейцары. Эти подробности пожара очень любили рассказывать участники этого злополучного вечера, а Саркуша обижался. «Какая талия была! Помешали дометать!» В большой зале бывшего Шереметьевского дворца на Воздвиженке, где клуб давал маскарады, большие обеды, семейные и субботние ужины с хорами певиц, была устроена сцена. На ней играли любители, составившие потом труппу Московского художественного театра. Давали спектакли, из которых публике, чисто клубной, предпочитавшей маскарады и веселые ужины, больше всего нравился «Потонувший колокол», а в нем особенно мохнатый леший, прыгавший через камни и рытвины, и страшный водяной в виде огромной лягушки, полоскавшийся в ручье и кричавший «Брекекекекс!». Труппа была сыгравшаяся, прекрасная, репертуар поддерживался избранный. Обо всем этом писалось много, равно как писалось о маскарадах в газетах и даже публиковались в объявлениях названия ценных призов за лучшие костюмы. Один из лучших призов получил какой-то московский красавец, явившийся в черном фраке, в цилиндре, с ярко-синей бородой, расчесанной а-ля Скобелев на две стороны. Этот костюм выделился между дорогими, украшенными драгоценными камнями купеческими костюмами, и принц Рауль «Синяя борода» получил золотой портсигар в 500 рублей.